на горячем поймал. Она только руку из ящика дерг. Я хвать и руку эту пальцами об стол, пока не выпустила конверт. Так вот ты как, говорю, отдайте, говорит. Вы уже вскрыли. Дайте его мне, пожалуйста, Джейсон. Оно ведь мне. Я видела адрес. Я тебе дам сейчас, говорю, вожжой. Как ты смеешь рыться в моих бумагах? Там же деньги должны быть, говорит и тянется рукой. Она говорила, что пришлет, обещала мне. Отдайте. А для чего тебе деньги, говорю? Она сказала, что пришлет, говорит. Отдайте. Ну, пожалуйста, Джейсон, если теперь отдадите, то я никогда ничего больше не попрошу у вас. Дам, только без нахрапа, говорю. Вынул письмо и перевод, отдаю ей письмо. А она на письмо даже не взглянула, за переводом тянется. Распишись тут сперва, говорю. Насколько он? Спрашивает. А ты прочти, говорю. В письме, надо думать, все сказано. Пробежала вскользь, в два счета. Здесь об этом ничего, говорит, поднявши глаза от письма. Уронила его на пол. Сколько там? $10, говорю. 10? Говорит, уставясь на меня. Да ты и этому должна быть жутко рада, говорю. Ты же еще малолетняя. Зачем тебе вдруг так понадобились деньги? $10, бормочет, как во сне. Всего-навсего 10. И цап! Чуть было не выхватило у меня перевод. Врете вы, говорит. Вор, говорит. Вор! Ах ты так, говорю. И рукой ее на расстоянии от себя держу. Отдайте, говорит. Он мой, он мне послан. Все равно прочту, сколько там. Все равно. Неужели? Говорю. И подальше ее от себя отодвигаю. Это каким же способом? Дайте только взгляну, Джейсон. Ну, пожалуйста, больше я у вас никогда ничего не буду просить. По-твоему, выходит, я лгу, говорю. Вот в наказание за это и не дам. Но как же так? $10 только, говорит. Она же сказала мне, что... Сказала? Джейсон, ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, мне очень надо, очень, очень отдайте мне, Джейсон. Я все сделаю, только отдайте.